Раздел пятый. Ирина Леонидовна, мама Сергея, перерабатывала кабачки, рекордный урожай которых служил предметом ее гордости. Сегодня у нее по расписанию только пятый и шестой уроки в десятых классах. Их попросила учитель литературы, чтобы дети писали сочинения. На работу не идти. Надо законсервировать кабачковую икру. Хоть часть плодов переработать. Они, снарядовидные крепыши, захватили всю квартиру. Даже в ванную пришлось складировать. Сергей вошел в кухню, превратившуюся в горячий цех. На плите что-то булькает в большой кастрюле. Перевернутая дном вверх банка стерилизуется в стареньком чайнике, заткнутым тряпочкой носиком. Батарея чистых банок выстроилась на подоконнике. Обеденный стол заставлен мисками, плошками с овощным содержимым. Сбоку притулились разделочные доски, на которых параллельно шинкуется морковь, лук, зелень. Мама, раскрасневшаяся в фартуке, с прилипшей к лбу челкой, колдует над процессом. Повернулась к сыну, ответила на привет и снова стучать ножом. Нет, все-таки в ее глазах мелькнуло невытравляемое беспокойство о старшем сыне. Он не отчитывается о своем времяпрепровождении. Прошел через мамины слезы, как я могу быть спокойна, не зная, где ты и что с тобой. Через отцовский гнев, сжатые кулаки, раздутые ноздри, пляшущие желваки и зримое желание накостылять Сергею, чтобы тот навсегда забыл, как мучить их бессонными ночами. Батяня удержался от рукоприкладства. Правильно сделал. У них есть младшенький, Васька. Пусть на нем исправляют ошибки воспитания. «Будешь завтракать?» — спросила мама. «Нет, спасибо». «Накормили», — заключила она. Ирине Леонидовне очень хотелось знать, в чьей постели провел сын ночь, кто его утром поил кофе и подавал яичницу. Но спрашивать бесполезно. Сергей не расскажет. В лучшем случае отшутится, в худшем замкнется. Он планировал поспать. Часа три может законно себе позволить. Но почему-то не развернулся, не ушел, а предложил. «Мама, тебе помочь?» Ирина Леонидовна посмотрела на него внимательно. Давно усвоила, что в хозяйственных хлопотах мужчины отец, муж, сыновья инициативы не проявляют. Они, конечно, повесят люстру или карниз, починят текущий кран или искрящую розетку, прибьют отстающий плинтус, за который 3 года грязь набивается, или паркетную доску, о которую каждый раз потыкаешься. Но все эти подвиги совершаются после многократных напоминаний, просьб и увещеваний, после череды обещаний, после бесконечных «завтра обязательно». «Была бы тебе благодарна», — ответила Ирина Леонидовна, и про себя подумала, что сын, наверное, хочет денег попросить. Она освободила край стола и предложила Сергею почистить и порезать полукольцами репчатый лук. Через 5 минут Сергей плакал едкими луковыми слезами. Наверное, благодаря им расчувствовался и, шмыгая носом и вытирая тыльной стороной ладони глаза, рассказал, что ел недавно домашнего консервирования салат, очень вкусный. Ирина Леонидовна спросила, кто готовил. «Мать моей девушки», — ответил Сергей. Ирина Леонидовна замерла от радостного предчувствия. Неужели сын допустит в свой интимный мир, куда обычно дверь закрыта наглухо? Ее ожидания не оправдались. На вопрос, что у тебя за девушка, Сергей отделался расплывчатым, нормальная девушка, и неожиданно спросил. «Мама, если бы тебе человек заявил, что считает 10 библейских заповедей устаревшими, как бы ты к этому человеку отнеслась?» «Я бы постаралась, чтобы он забыл дорогу в мой дом». «Это ты своей девушке заявил?» «И ей в том числе», — Сергей втянул носом слезы. Вышло очень трогательно, будто сын рыдает, но не раскаивается в дурном поступке. Так случалось, когда Сережа учился в младших классах. Он вытер руку о штаны, достал из кармана смятый листок. Вот эти заповеди. Скажешь, актуальны? Ерунда. Вредная ерунда. Ирина Леонидовна преподавала в школе историю. Когда-то мечтала о научной карьере, но замужество, рождение детей, бытовые тяготы заставили отказаться от честолюбивых планов. Бросив взгляд на машинописный текст, она сказала: «Человек может не верить в Бога, но издеваться над верой других не имеет права. Неверие чаще всего бывает следствием невежества. Подай мне миску с морковью. Наверное, это моя вина, твоя дремучесть в истории религии. Еще три луковицы порежь? Разницу между Ветхим и Новым Заветами знаешь? Нет? Хочешь, расскажу? Помешай там в кастрюле». Однажды, когда вокруг Иисуса собралось много людей, он поднялся на склон горы, сел там и стал говорить. Это была величайшая речь в истории человечества. Нагорная проповедь. Изложение сущности христианской морали, ее отличие от древней иудейской, тех самых постулатов, что ты распечатал. «Сними банку с чайника, поставь другую. Осторожно, не обожгись». Заповеди Иисуса стали называть заповедями блаженства. Она рассказывала о том, какой глубокий смысл кроется за каждой фразой заповедей, какое громадное значение они имели и имеют в нравственной эволюции человечества. Прерывалась, чтобы дать сыну распоряжение морковь потереть на терке, снять кастрюлю с огня. И сама, говоря о высоких истинах, выполняла простые действия. Обжаривала лук на масле, складывала овощную массу в банки, закрывала их крышками. В этом не было профанации обсуждаемой темы. Мать и сын одинаково чувствовали серьезность предмета разговора. Но если бы говорили не так, как сейчас, по ходу бытового консервирования, а специально, сосредоточенно, отдельно, то пафос темы неизбежно вызвал бы скепсис. Современные люди впитывают информацию наскоком и налетом, выводы предпочитают делать сами. Но когда Ирина Леонидовна закончила говорить, Сергей поинтересовался совершенно иным, далеким от религии. Опускал в кипящую воду винтовые крышки, обжег палец, сунул его в рот и прошамкал: «Мам, зачем эта кулинария? Разве не можем позволить себе в магазине купить консервы? Почему вы горбитесь на даче полгода, потом перерабатываете урожай до упаду? Ради чего? Время-то не голодное». «Вы это кто?» — уточнила Ирина Леонидовна. «Ты и мать Нины, моей девушки. Ты преподаватель, она инженер, образованная, относительно не старая. Что вас гонит на продовольственные подвиги?» Ирина Леонидовна отметила про себя: «Значит, девушку зовут Нина. Ее мама инженер, имеют дачу». Ответить сыну прямо и честно было невозможно. Он еще молод, чтобы понять. Можно вспомнить, как в начале 90-х в продовольственном магазине напротив их дома неделями был погашен свет, а в стеклянных витринах на расстоянии метра друг от друга стояли бутылки с уксусом. И все. Те, у кого были дачи, оказались в выигрышном положении. Земля не спрашивает, какое у тебя образование. На грядках сидели все — и академики, и слесари. Их соседи по даче, доктора наук, научились выращивать картошку и солить огурцы. Страх, что дети будут голодать, удар по психике, от которого не скоро оправишься. Хотя, конечно, этот довод Сергей легко разобьет и будет прав. В магазинах давно полки ломятся. Но главная причина сыну точно недоступна. Да, и озвучивать ее язык не повернется. Ведь не скажешь, видишь ли, мой мальчик, в жизни счастливой благополучной женщины после 40, верной жены и хорошей матери, происходит кризис потери удовольствия. Цели сохранения и поддержания семьи не исчезают, но уже теряют свою остроту. Сыновьям хочется самостоятельности, и ты вынуждена бить себя по рукам, не настырничать, не вникать в каждую их проблемку. Мужчины должны уметь преодолевать трудности. Ухватившись за мамину юбку, этому не научишься. Муж, единственный и до гроба, практически слепок с тебя самой. Как один организм, передвигающийся на четырех ногах в двух ипостасях. Ему больно, тебе плохо. У него дурное настроение, твое падает. Но и собственные от соседнего организма перепады самочувствия давно потеряли остроту переживаний. Далее получается анекдотическая глупость. Большая любовь ушла, дети выросли, и я пошла огород копать. Но так и есть на самом деле. Человек хочет испытывать удовольствие, собственное и личное, не связанное с волей других, даже самых близких людей.